Вадим. Вечер после работы он собирался провести у своих стариков. Даже заехал в магазин, накупил продуктов для них, но в последний момент передумал. Настроение ниже плинтуса, в голове сумбур. Не сможет он сейчас мирно общаться с бабу, которая, конечно же, начнет спрашивать, почему он злой и расстроенный, не получил ли двойку и не вызывали ли к директору. Сегодня у него не хватит сил реагировать спокойно и с юмором. Он может сорваться и напугает стариков. Надо ехать домой и спокойно подумать. А продукты... Ладно, не пропадут. Положит в холодильник и отвезет их завтра. Или послезавтра. Дома он едва успел разложить покупки, как позвонили в дверь. На пороге стоял шеф собственной персоной. Началось. «Я войду?» — вполне мирно спросил Котов. «Или поговорим при открытых дверях?» Вадим молча отступил назад, давая гостю войти. Шеф, не раздеваясь, прошел в комнату, пересек ее и встал спиной к окну. «Что ты творишь?» Котов говорил негромко, и это было очень неприятно. Даже страшно. Натворил Вадим много чего. Особенно за последние дни, поэтому пусть шеф сам скажет, о чем речь. А то начнешь оправдываться, как дурак, и выяснится, что именно об этом Котов как раз и не знал. «Ты зачем полез к Каменской? У тебя что, голову снесло?» «Значит, про это знает. Плохо». «Я не лез». «Перестань. Алена мне рассказала». «Кому Каменская сказала на прощание хорошего вечера, Вадим? Может, мне?» «Вот черт! Он голову бы дал на отсечение, что пассаж про любителя печенья Горбызла не слышала. Она была еще слишком далеко. Но ведь действительно была эта последняя фраза, на которую Вадим в растерянности не обратил внимания». «Перечислять твои грехи не буду. Сам их знаешь», — продолжал Котов. «Ты упустил момент, когда Каменская за каким-то дьяволом потащилась в кафе, и вместо того, чтобы заполировать царапину, полез к ней знакомиться. Знаешь, что теперь получилось? Теперь она знает, что ты связан с Аленой и Гнездиловыми». «И что? Мало ли кто с кем связан», — огрызнулся Вадим. «Правило пяти рукопожатий, поэтому правило я с Трампом связан. Так что, теперь удавиться?» Котов холодно посмотрел на него. «Тебе, да, впору удавиться. Ничего хорошего из твоей жизни все равно не выйдет. Я сейчас скажу кое-что, а ты послушай. Знаешь, почему я взял себе псевдоним Котов?» «А это псевдоним?» — невольно вырвалось у Вадима. Котов язвительно улыбнулся. «Я так и предполагал. Как ты думаешь, трудно найти в нашей огромной стране мужика моего возраста по фамилии Котов и с такими же инициалами, как у меня? Я предвидел, что ты захочешь проверить, поэтому тот телефон, по которому ты связываешься со мной, зарегистрирован на Котова. И квартиру я оформил тоже на Котова, и телефон в ней оставлял надолго. Ты же треплешь базы, как тузик грелку, роешься в них, как в собственном кармане. Ты решил проверить. Ну и как? Проверил?» «Владимир Андреевич, я еще не закончил. Был когда-то очень известный гроссмейстер Александр Котов. Он очень хорошо умел просчитывать варианты, но в стрессе или при нехватке времени делал не те ходы, которые уже заранее обдумал, а совершенно другие, нелепые, непродуманные и приводящие к провалу. Я взял себе псевдоним Котов, чтобы никогда, ни на одну минуту не забывать, что нельзя принимать решения на эмоциях. Ты попробовал, и что вышло?» «А что вышло?» — тупо спросил Вадим. Он пока не очень понимал, к чему ведет шеф. С Каменской пока ничего особенного не вышло. Да, опасность есть, но она даже не начала реализовываться, и вполне возможно, что и не начнет. Ты обиделся, что я наорал на тебя. Тебе неприятно, что я ставлю Алену выше и ценю ее больше. Ты злишься. А тут такой подарочек. Перспектива занять более высокую должность. Правда, есть кое-какие ограничения, но в сравнении с карьерным ростом они не столь существенны. Что ты так смотришь? Думал, я не узнаю? Вообще-то именно так Вадим и думал. Он действительно пробил владельца номера телефона, который оказался кодовым ВА, человеком подходящего года рождения и невнятной профессии. Эта профессия и, соответственно, круг связей и возможностей никак не предполагали такой информированности о кадровых перестановках в силовых структурах. «Похоже, я попал по-крупному», — в отчаянии подумал Вадим. «И ты решил, что, коль все равно не сможешь больше заколачивать бабки под моим руководством, то и группу не жалко. Зато можно отыграться, мелко напакостить, поссорить меня с денежным клиентом. Только не надо мне сейчас рассказывать, что ты запустил проект, потому что не понял насчет сроков». «Чего ты не понял? Какое слово? Слово «заказчик» или слово «отмашка»? Я ясно сказал, начинаем по сигналу заказчика, он даст отмашку». «Ты не дурак, Вадим. Ты не мог неправильно понять. Значит, ты сделал это умышленно, из собственного расчета. И значит, ты не дурак, а полный идиот. И расчет твой ошибочный, потому что сделан в спешке и на эмоциях. На самом деле это ты, Котов, а не я. Теперь в нескольких словах обрисую, что будет дальше. Первое. Заказчик встанет на дыбы и откажется платить, потому что все началось не тогда, когда он хотел, и по твоей милости вышло из-под контроля. Он человек серьезный, и последствия нашего с ним конфликта сладкими не покажутся никому. Второе. Каменская вцепится в связь между тобой, Аленой и Гнездиловыми, и не ослабит хватку, пока всех нас не угробит». «Да ладно вам, Владимир Андреевич, не будет она с нами связываться, она беременна, ей не до того. В ее возрасте рожать первого ребенка не кот начхал. Даже странно, что ее до сих пор на сохранение не положили, но уверен, что вот-вот положат, и ни во что она вцепляться не станет», — с облегчением сказал Вадим. «Признаю, я налажал немножко, но не критично». Шеф смотрел на него с изумлением, даже прислонился к подоконнику, отчего стал чуть ниже ростом. «Каменская беременна? С чего ты взял?» «Она сама сказала. Я видел, живот торчит». На лице шефа отразилось глубокое разочарование. Такое выражение бывает у родителей нерадивого ребенка, который вдруг заявляет, что выучил, наконец, стихотворение и готов прочитать его перед гостями, а потом выясняется, что дальше первой строчки чадо не продвинулось. «Все-таки ты полный идиот, к тому же самоуверенный и доверчивый», — с глубоким вздохом проговорил Котов. «Ты хорошо работал все эти годы, и только поэтому я не стану превращать твою жизнь в кошмар. Ты заслужил прощения. Но и наказание ты тоже заслужил, поэтому тебя никуда не назначат, я об этом позабочусь. Не провожай, я знаю, где дверь». У самого порога шеф вдруг повернулся к нему. «Да, и последнее. Если решишь еще как-нибудь нагадить, не трать силы зря, я распускаю группу».